«Я в вашем картинном бизнесе, увы, не силен», — заметил Лан. «Какой это год, извини?» «Картина датирована 1600-м. Это портрет, не очень большой, 100 на 80 сантиметров. Вот, взгляни». Кордовин вытащил из внутреннего кармана куртки одну из фотографий картины до реставрации. Положил ее рядом с тарелкой Лана, мельком подумав, что его святой Бенедикт слишком зачастил по скатертям питейных заведений. «Не обращай внимания на его плачевный вид. Реставратор сделает из него конфетку». Илан отложил нож и вилку, взял в руки снимок, присвистнул. «Господи, на какой помойке ты его подобрал? Разве с этим можно что-то сделать?» «Еще как. Эта картина не в самом тяжелом состоянии. Хотя попотеть реставратору придется. Дублировать на новый холст, укладывать кракелюр. Трещины эти видишь?» — показал он. «И лишь затем восстанавливать места утрат. Но я не об этом. Обрати внимание, портрет выполнен в стилистике изображения святых, но на святого похож примерно так же, как я». «Кстати», — заметил Илан, переводя взгляд с портрета на лицо приятеля, «кстати, как раз на тебя он и похож». Кордовин фыркнул и, с улыбкой припоминая, что коньком деятельности Илана во внутренней разведке была именно экспертиза и сверка внешностей разыскиваемых террористов. «Так вот», — продолжал он, — «мы видим. Святой как святой, обычное дело, расхожая для художника того времени тема. Смиренный молодой человек, черная сутана, истощенный, как после долгого поста, вид. Разве что глаза какие-то не святые. Однако рентгенограмма показывает в подмалевке совсем другие намерения художника. Ну, чтобы тебе было понятно, все равно, что мастер сначала решил изобразить Марию Магдалину в период ее бурной молодости, а потом раздумал и поверх подмалевка бросился возводить ей очи горе, всучил в руки молитвенник и рядом на приступочек скалы водрузил череп, дабы сокрушалась о своих грехах». «А это как-то ухудшает качество картины?» — полюбопытствовал Илан. «Вот эти переписки. Прости, если вякую не впопад». «Да нет, нет, конечно. Картина хороша. Не смотри, не смотри, будет хороша после реставрации». Он забрал снимок. «Все это не важно, просто интересно, понимаешь? Известно, что два сына этого кордовера, по совпадению, тоже близнецы, писали ему позже откуда-то с Карибских островов, упоминая в письмах какого-то Моше Когена Энрикеса». «О!» Илан воздел обе руки с ножом и вилкой, откинулся к спинке стула с явным удовольствием. «Это ж совсем другой компот. Во-первых, близнецы, регулярно появляющиеся на свет в одном роду, это не совпадение, а генетика. Во-вторых, ты сейчас коснулся интереснейшего момента истории сефарда. Ты когда-нибудь слышал о еврейских пиратах?» Кордовин замялся. В который раз подивился тому, что сны все же не следуют за событиями, а именно предвосхищают их. «Очень давно и смутно. Расскажи-ка». «Сейчас готовится к печати отличная книга Эдди Крицлера на эту тему, именно о наших Робин Гудах. Тебе надо бы ее почитать, когда выйдет. Коротко так. После изгнания евреев из Испании, после тотального разграбления общины и гибели десятков тысяч изгнанных на дорогах и на морях, само собой появились мстители. Возьми судьбу известного каббалиста Якова Куриеля. Блестящий офицер испанского королевского военно-морского флота, потомок древнего знатного рода, он мог сделать выдающуюся карьеру, но грянул 1492 год, королевский указ проклятой Изабеллы, конфискация всего имущества общины в королевскую казну, костры и прочие ужасы. Куриэль бежит в Новый Свет, снаряжает там фрегат на деньги, вырученные за какой-нибудь семейный изумруд, спрятанный за щекою, команду набирает из соплеменников и начинает методично изничтожать испанские галеоны в Карибском море. Со временем его своеобразный бизнес разрастается до небольшой эскадры. Пираты величают его адмиралом, На кораблях его не только строжайшая военная дисциплина, но и кошерная пища, и шаббат. Илан расхохотался, прищелкнул пальцами. Представляешь, матрос кричит: «На горизонте фрегат под испанским флагом!» А командир ему: «Отбой, святую субботу не грабим!» Так вот, отправив на тот свет немало испанцев и удовлетворив жажду мести, Яков Куриель переехал в Эрец-Исраэль и скромно жил в Галилее, кабалой занимался, книги писал, спасал многогрешную пиратскую душу. Как ты думаешь, простил ему Господь душегубство? Кстати, похоронен он в Цфате, рядом с великим Аризелем. И таких судеб много, много, да и странно было бы ждать смирения от потомков знатных сефардских родов, униженных, ограбленных и изгнанных с родной земли. Ну а что этот Коэн Энрикес? Тоже мститель? Еще какой! Гениально спланировал один из самых опустошительных налетов на торговый испанский караван. Причем плавал на кораблях голландской Ост-Индской компании вместе с неким адмиралом Питом Хейном, голландцем. Тот 4 года провел на галерах в испанском плену и ненавидел испанцев так, как ненавидят нечистую силу. Сначала Энрикес вышел в море с Питом Хейном, а потом уже приобрел собственный пиратский остров где-то у побережья Бразилии. Очень успешно много лет мстил испанцам за инквизицию. У него погибло немало родных. Испанцы боялись его как дьявола. Охотились за ним, но так и не преуспели. Он неизменно выскальзывал из всех ловушек и продолжал грабить испанские корабли, где только мог.